Причины головных болей. Первая причина и самое главное – это блокировка высшего духовного центра, находящегося в макушке головы. Через седьмой центр, макушечный, мы соединяемся с невидимым, с непроявленным, с высшим духовным миром. И если у человека блокируется высший центр, в его голову перестает поступать высшая духовная, космическая, божественная энергия, у него возникают головные боли, бессонница, синдром хронической усталости. Его биоритмы расходятся с биоритмами Вселенной, ведь именно через седьмой центр идет синхронизация наших биоритмов со всем космосом. Ученые уже доказали, что в каждой клетке существует вся Вселенная. На информационном плане. Когда ребенок рождается, у него еще открыт родничок. Это символ того, что он еще недавно пришел из духовного мира, из мира непроявленного, в мир материальный. В мистических учениях Востока утверждают, что якобы у йогов, достигших высшей ступени просветления, озарения, настолько раскрывается макушечный центр, что как у младенцев образуется опять родничок. И что йоги якобы могут через этот высший центр сами по своему желанию выходить в высшие миры. Правда это или нет, я не видел, не знаю, но в многих книгах читал. По своему опыту я могу сказать точно, что при открытии, при развитии высшего теменного центра у человека навсегда проходят головные боли, проходит бессонница, проходит хроническая усталость. Тысячам людей я помогаю открывать этот высший центр, и всегда положительные результаты. Чудеса избавления от головных болей, ощущение тепла в теле. Люди вновь соединяются с этой высшей духовной энергией. И тело, наконец, синхронизируется с биоритмами Вселенной. Мы все подобны радуге. Ра-дуга. Дуга бога Ра. Ра – это имя бога. Радуга имеет 7 цветов. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Чакральная система налицо. Красный цвет – первая чакра, оранжевый – второй, желтый – третий, зеленый – четвертый сердечный, голубой – горловой центр, пятый, синий – шестой центр, третий глаз, фиолетовый – макушечный. И так как мы все есть дуга бога Ра, при закрытии макушечного центра из нашей ауры пропадает фиолетовый цвет. И представьте себе радугу без одного цвета. Это уже не дуга бога Ра, а просто дуга. Негармоничная радуга. Поэтому я предлагаю каждому человеку максимально раскрыть свои центры, начать светиться в пространстве, как радуга. Почему закрывается высший теменной центр? Первая причина – материальное мировоззрение. Материальное отношение к Богу, к религии, к благодати. Человек настолько становится закоренелым материалистом, что не понимает, что Бог – это дух, это энергия. Это вселенское сознание, вселенский дух любви. И даже молясь, он просит хлеба насущного, но не Духа Святого. Но стоит человеку направить мысль на всю Вселенную, высшие миры, как просыпается память души, и душа вновь соединяет себя с Источником, с Богом, с Творцом, Создателем. Состояние открытой души есть состояние здоровья. Также беспокойство ума, переживания, стрессы, спешка, суета, страхи блокируют седьмой центр. Когда человек постоянно накручивает себе психоз в голове. Как сейчас живет современный человек в этой развитой цивилизации? Ну, там просыпается, забывает помолиться, забывает помедитировать, сразу бежит на работу, закрывать свои дела, открывать проекты, выживать. Детей в садик, открыть фирму, закрыть фирму, где жить, во что одеться, куда вложить деньги, что происходит в стране, в политике, курсы валют, кредиты, долги, должники, куда поехать отдохнуть, куда поехать лечиться. Человек просто тратит время, чтобы заработать деньги, а потом эти деньги тратит на то, чтобы вылечиться. Зачем бежать? Зачем суетиться? Как говорят мудрецы, сядь и посиди немножко в тишине, и ты увидишь, насколько суетна вся беготня, что это ни к чему не ведет. Голым пришел в этот мир, голым и уйдешь. И успокаиваясь, занимаясь каждый день медитациями, молитвами, у человека утихает внутренний диалог. Этот мир теряет над ним власть. Человек выходит из-под влияния этой системы, этой мясорубки, которая использует людей как винтики в большом механизме. Потребительская цивилизация. Производим, потребляем. В результате планета загажена. Всего навалом, счастья нет. Пора менять мировоззрение. Необходимо довольствоваться самым необходимым. Тогда не нужно будет много работать, чтобы много потреблять. Есть другая крайность. Святые, мудрецы, просветленные, которые всю жизнь ходили в одной одежде, питались один раз в день фруктами, ягодами или кусочком хлеба. И они питались высшей духовной энергией, любовью, Духом Святым. И испытывали высшую благодать. Я не знаю, правильно это или нет, но мне кажется, истина посередине. Поэтому если вы рассыпаетесь, часто болеете, у вас бессонница, головные боли, синдром хронической усталости, мой вам совет – остановитесь. И посмотрите, куда вы вкладываете свою энергию, во что. Остановитесь и достигните спокойствия, внутренней гармонии. Ведь большинство людей убегает от своей внутренней боли, от боли своей души, полученной в детстве, в юности, в зрелости или недавно. Когда мы испытываем боль, потери, утрату, крах жизни, крах здоровья, семьи, денег, нам необходимо перестать бежать и начать соединять себя с Источником, соединять свой дух с духом изначального Творца, Отца, Бога-покровителя, Бога-любви, со всей Вселенной, просить помощи свыше. Ведь вы знаете, что миллионы людей каждый день во всем мире получают чудеса, когда молятся, идут к святым, к тем, кто молился, в разных традициях, религиях, и получают результаты. Бог помогает, это очевидно. Даже в христианской традиции миллионы людей получают чудесное исцеление. По молитвам святых у них все сферы жизни гармонизируются, идут вверх, уходят болезни, возвращается любовь в семью, появляется энергия для работы, появляются финансы, появляется творческая сила, радость и счастье. А причина одна – душа вновь соединилась с Богом. Бог – это безграничная энергия, безграничное счастье, безграничная сила и любовь. И соединяя себя с безграничной силой, счастьем и любовью, человек становится силой, счастью, любовью, творчеством и Творцом. Очень важный образ, который необходимо вложить в свое подсознание, это образ Творца. Почему Бога называют Творцом? Он творит непрерывно красоту. Посмотрите на природу, какая она красивая. И когда человек достигает единства с Богом, он начинает творить красоту, и Бог действует через него. Как только человек становится потребителем, он становится паразитом, начинает болеть. Источник, корень всех болезней – это потребительское паразитирующее сознание, которое необходимо заменить на творческое сознание. Стать гением вдохновения творчества. Стать дающим. Стать источником. Пробудить в себе безграничную силу Бога и дарить ее окружающему миру. Пробудить свою душу и подарить ее этому миру. Пока душа не пробуждена, человек находится в рабстве системы. Идет под ключика к эгрегору государственному, мировому, религиозному, медицинскому, образовательному, Многие люди ходят по оккультным школам, эзотерическим учениям. Через эти учения они подключаются к внеземным цивилизациям. Ведь вокруг Земли множество форм жизни, множество планет, множество цивилизаций, которые тоже пытаются внедриться на Землю, и у них успешно получается. Космические войны никто не отменял. Уже врачи доказали ученые, что вирусы, которые есть на Земле, принесены на Землю именно из космоса. В религиях есть ангелы и архангелы, демоны, и во всех религиях есть борьба темных, светлых сил невидимых. И человек, который начинает рассыпаться, ощущает постоянные страхи, у него идет разлад в душе, панические атаки, фобии, беспокойные мысли, апатия, нежелание жить, мысли о самоубийстве, ненависть к людям, желание уничтожить себя и других. Это сознание человека захватили темные силы невидимые. Что же делать? Найти человека, который имеет духовную силу, и попросить помочь вам очистить ваше сознание от внедрения в него других паразитирующих сил. Он предложит вам спокойствие, практику медитации, молитвы, практику пожелания всем счастья, любви, практику покаяния, практику отречения от лишних вещей, от темных связей, от греховных мыслей, поступков. И святой человек обязательно предложит вам практику прибежища в какой-то светлой силе, в какой-то иерархии светлых существ высших. Согласно вашей традиции религии, есть у вас в своей традиции покровители, святые, существа высшего светлого плана, ваш Бог, в конце концов, ваши ангелы-хранители, и через энергию любви, милосердия, доброты, смирения, послушания, невозвышения, человек осознанно принимает прибежище его покровителей, высших светлых, и выходит из-под воздействия темных сил. И многие люди мне рассказывают: «Николай, спасибо, после работы с тобой страхи закончились, темная пелена спала с моей головы, пространство вокруг изменилось». Уже нет этого ощущения, что темный мир меня засосал к себе. Вокруг любовь и свет. Слово «Бог» ни о чем не говорит. У всех свой Бог. Бог один все знают, но все поклоняются своему Богу. В каждой стране свой Бог. Лично я чувствую, ощущаю своей душой, что Бог безграничный, беспредельный, непознаваемый. Ни один ум человека не способен его вместить. И Бог занимается масштабными делами вселенскими. А вот ангелы-покровители, какие-то высшие силы, имеют местные задачи на нас, людей. И они ведут нас, помогают нам. И в некоторых религиях утверждается, что на одном плече у нас сидит светлый ангел, на другом темный. Если вы понимаете, что вокруг нас находятся души людей или души ангелов, они могут нам помогать. Души падших сил могут нам вредить, то вы уже осторожно относитесь к своим мыслям. Вы понимаете, что какие-то темные мысли, темные сны могут быть вам навязаны темными силами. И все, что сейчас говорю, это относится к головным болям. Я просто очень широко открываю эту тему. Ведь Христос исцелял людей одним способом. Изгонял бесов. Изгонял падшие силы, и люди сразу же чудесным образом оздоравливались. В нашем цивилизованном, образованном, научном обществе, лежащем под печатью государственной системы образования, некультурно говорить, что человека держим бесами, темными падшими силами. Но об этом открыто говорят все святые люди, все святые отцы. И когда уже ни медицина, ни наука не способны помочь человеку, он на грани жизни и смерти, как правило, он прибегает к мощам святых, к иконам, к молитвам, к священным книгам, и святой своей силою изгоняет из него падших духов, бесов, темные силы, или по-научному внеземные паразитирующие эгрегоры цивилизации. И человек мгновенно исцеляется. Поэтому я вам забросил мысль, а вы уже думаете сами. Но я знаю точно, когда человек принимает покровительство, прибежище в энергии любви, а также кланяется перед всеми святыми, берет послушание перед Богом, на него сходит божественная благодать, он начинает светиться божественным светом, над ним образуется столб светлой энергии, и уже никакая темная сила не может к нему приблизиться. Поэтому, чтобы ушли головные боли, бессонница, усталость, ощущение нежелания жить, беспокойные мысли, падение зрения, необходимо выстроить над собой духовный канал, намолить канал, намедитировать канал света. Образ надо мной постоянно столб света от земли до небес, так как я опираюсь в своей методике на святых. Я беру пример, как они исцеляли. Лучшим целителем был Христос. Также, изучая другие мировые религии, я увидел, что там тоже были очень мощные, светлые, божественные мастера, боги, силы, которые также творили чудеса исцеления через духовную энергию, силу. То я прочувствовал, что для Бога нет языков. Для Него нет тел, цветов кожи, молитв. Он слышит наши чувства. Он ощущает мысль, направленную на Него. Он видит, насколько открыто наше сердце или закрыто. Насколько открыты мы свету божественному или закрыты. Назовите Бога Аллахом, Христом, Буддой, Кришной, Сварогом или кем-то еще, это не важно. Или Иеговой, или Яхвой, или Саваофом. Обзовите Его хоть как. Бог подобен солнцу, которое светит своим светом любви. И открывая свое сердце потоку божественной энергии, потоку Духа Божьего, человек соединяется с Богом и сразу же ощущает энергию любви в сердце. Он ощущает единство со всеми живыми существами, единство со всей Вселенной. Он словно маленький ребенок начинает любить все вокруг и радоваться всему: цветку, муравью, птичке, бабочке, собачке, кошечке, человеку. И не видит человек божественный, темных людей или светлых. Перед ребенком все равны. И поэтому детей все любят одинаково, темные и светлые. Малыш соприкасается с людьми только светлыми сторонами своей души. Он просто еще не успел попасть под влияние социальной системы. Если вы выйдете из социальной системы, вы станете божественным ангелом, Бога-человеком, человека-богом. Мы все являемся полулюдьми, полубогами, как назвали Серафима Саровского, пламенный Серафим, небесный человек, земной ангел. Так мы все такие же. Просто Серафим Саровский не работал на заводе, не имел выгоды, корысти, не имел желания власти, господства, а имел только одну цель – постичь божественную любовь, раскрыть Бога в своем сердце, достичь высшего пробуждения, высшей любви. И он заповедовал всем людям, сказал, что самая главная цель жизни человеческой и единственная верная – достижение, то есть накопление Духа Святого. И больше всего дает этой благодати молитва, а также добрые праведные дела. И сколько тысяч людей исцелял Серафим Саровский, нам известно. К нему ежедневно приходило около 5000 людей, и многие исцелялись от любых болезней. Столько Духа Святаго скопил на себе Серафим Саровский. Он был Христу подобен. И что принес Христос на землю? Дух Святой. А что такое Дух Святой? Это Дух Божий. И залипая на земное, на деньги, на суету, на спешку, на инстинкты выживания, человек закрывает себе божественное начало и открывает животное. Животные все боятся. Боятся, что не будет продолжения рода, что их кто-то убьет, что у них не будет еды. И всю жизнь человек борется за еду. Это неправильно. И наоборот, прикрывая в себе животные инстинкты выживания и размножения, человек раскрывает в себе божественное начало, ангельское начало, светящееся начало. И он уже не человек, а полубог, получеловек, полуангел, получеловек. И его уже нельзя назвать животным. И он перестает болеть, открывает жизнь вечную. И потеря души, погибель души, Это и есть потакание плоти, плотским страстям. Есть мир людей, есть мир животный, есть мир ангелов. А человек – венец творения, сотворенный по образу и подобию. И вы определитесь сами собой, кем вы хотите стать – животным или ангелом. А смерть – это подсказка. Животные все умирают и становятся пищей для других животных или для земли. Наше животное тело тоже уйдет в землю, станет пищей для червей. А вот что будет с нашим ангельским божественным началом? Успеет ли человек его пробудить в себе? Успеет ли он вспомнить, кто он есть на самом деле? Откуда он пришел и зачем на землю? И, может быть, головные боли? Это и есть подсказка Бога свыше. Бог стучит своим молоточком, кулачком по голове и говорит: «Тук-тук, проснись. Вспомни, кто ты. Оставь животные инстинкты, ослабь их. Направь все свое внимание к постижению божественного в тебе. Стяжай Дух Святой, копи силу божественную. Постигай единство со всей Вселенной. Развивайся непрерывно, как Творец. Твори, созидай, наполняй все светом своей души». Если человек не собирается постигать себя божественное, то он обречен на болезни, головные боли. И, конечно же, люди годами, десятилетиями совершают аскезы, молитвы, практики, ослабляют свою плоть, чтобы постичь этот божественный дух. И за какой-то час медитации, лекции я не смогу вам дать то, что вы можете достичь практикой. Но насколько я попытался, я раскрыл эту тему, что головные боли ты не уберешь никакими таблетками, обезболивающими, иглоукалываниями, массажами. Это поможет на время. И страхи победить невозможно, если душа не связана с Богом. И энергии не будет в душе и в теле, если нет связи с Богом непрерывной. И радости в жизни не будет без Бога. Любви не будет. Нормальной семьи не будет. Не будет нормальных денег. Ничего не будет. Тем более творческого вдохновения, силы. Но пробудив в себе божественное, соединив с Богом, ощущая это единство, огромная сила входит в душу человека, и все для него становится возможным. Поэтому, чтобы избавиться от головных болей, раскрой в себе божественное сознание. Откройся миру невидимому, непроявленному. Допусти мысль, что существует мир духа, мир невидимый глазу. И откройся этой божественной космической энергии. И теперь я предлагаю сделать вам медитацию на осознание, раскрытие в себе этой энергии. Давайте сядем удобно. Закроем глаза. Выпрямим позвоночник. Успокоим дыхание. Чтобы мысли отпустили лишние, направьте внимание на кончик носа. И наблюдайте за вдохом и выдохом. Дальше представьте, почувствуйте, что вы уже так сидите несколько дней, недель, месяцев или даже лет, что вы отпустили все свои заботы, спешку, суету, долги, обязанности, работу. И вы уже несколько лет медитации сидите под деревом или где-то в монастыре, в молитве, на коленях, неважно. Постигайте свое высшее Я, постигайте Бога в себе и пытайтесь открыть для себя безграничные миры, достигайте бессмертия или спасение души. И ваше состояние – это состояние полной открытости. Вас уже не интересует ничего земного. Вы понимаете, что все суета, суета, томление духа – это все ни к чему не ведет, потому что смерть с собой все заберет. И вот в этом состоянии отреченного человека от земного вы открываетесь энергии божественной. Можете сказать или просто осознать те слова, которые открывает высший центр. Можете даже повторить вслух вместе со мной. Я осознаю, что я вечная душа. Я не это тело. Я открываюсь потоку космической, божественной энергии непроявленного мира. Энергия божественной любви. Войди в мое пространство жизни. Божественная энергия любви. Войди в мое пространство жизни. Божественная энергия любви. Войди в мое пространство жизни. Я открываюсь потоку Святого Духа. Я осознаю, что у Бога бесполезно просить хлеб и палку колбасы. Бог — это Дух Святой. И суть слов молитвы «Отче наш», хлеб наш насущный, дашь нам несь. Это не материальный хлеб, но духовная пища. Так, Господи, дай мне Духа Святаго, который и есть хлеб насущный для моего тонкого тела, для моей ауры, для моей души. И когда вы так молитесь, хлеб наш насущный, то есть Дух Святой, дай нам на каждый день. Вы как бы кормите свое тонкое тело и молитесь каждый день, кормите каждый день свое тонкое тело, оно тоже нуждается в пище. Пища для тонкого тела – это Дух Божий, Дух Святой. Пища для души – это любовь. Пища для всего человека в целом – это единение с Богом. И попробуйте произнести вслух эти слова с другим пониманием, что есть хлеб насущный, как Дух Святой. Скажите: «Господи, дай мне хлеба насущного, Духа Божьего Святого на каждый день. Вот чего я буду просить». Если вы открыто сказали это, то уже волна тепла, волна благодати окутывает ваше тело, и уже головная боль отпускает вас, ощущаете блаженство во всем теле. И ваша изголодавшаяся душа уже начинает кушать. И сколько молиться, пока душа не насытится. Осознайте, что без солнечного света не будет пищи растительной, мы все погибнем, замерзнем. И солнечная энергия дает нам продукты питания для плотного тела. Если вы не будете кушать 1-2-3 дня, у вас будет упадок сил. Но если вы не будете кормить тонкое тело молитвой, у вас будет также упадок сил. Поэтому кормите себя молитвой. И хватит одних простых слов. Дай мне Духа Святаго, Творец. И я не буду мешать своими мыслями, беспокойствами, суетой, стяжать с моей души Дух Святой. Открываюсь и не мешаю. Очень важная мысль. Я открываюсь потоку благодати, космической энергии, и не мешаю. Почувствуйте, как энергия космическая, божественная, входит в вас. Откройте всему космосу. Откройтесь всему космосу, всей Вселенной, всему мирозданию. И уже другие мысли будут к вам приходить, когда вы в Духе Святом. Мысли от Святого Духа, мысли от потока Божественного Света. И когда вы накормите свое тело тонкое молитвой, состоянием открытости, то страхи отпустят вас. Есть страхи телесные, когда тело не ощущает на себе благодати, оно понимает, что скоро может заболеть, и вы это чувствуете. Есть страхи, идущие от души. Душа понимает, что без Духа Божьего не будет любви взаимной, друзей, семьи, здоровых детей, здоровых отношений с родителей. И ваша душа испытывает страхи, как подсказка. И есть страхи разума, головы. Голова без Божьего света становится обителем тьмы, и беспокойные мысли от темных сил разрывают ее на части. Поэтому ваша голова боится, ваш ум напряжен, потому что не поступает высшая благодать в голову. Но когда вы едины с Богом и непрерывно в Духе Святом, ваша голова расслабляется, мысли уходят, страхи исчезают. Душа наполняется пищей. И она ощущает, что теперь она способна любить и дарить эту силу другим. И телесные страхи уходят. Тело чувствует, что оно выздоравливает и не будет никогда болеть. Поэтому не боритесь со страхами, а прислушайтесь к ним. Не боритесь с болью и болезнью, а поговорите с болью. Я записал медитацию «Разговор с болью, разговор с болезнью». Прослушайте ее. Это удивительная медитация, которая поможет вам очень глубоко войти в энергию вашей болезни, в энергию боли и исцелить ее изнутри. Поэтому головная боль – это перекрытие связи с Богом через Дух Святой. Будьте постоянно в потоке, будьте единым со Святой Троицей, где вы есть Сын Божий, Бог есть Отец, а Дух Святой есть энергия, соединяющая Бога с Сыном Божьим. Это не только христианский аспект, да подходит к любой религии, где Бог, как бы вы его ни назвали, это Творец, Отец, Сын Божий. Это не только Христос, это каждый человек на земле. И об этом даже говорил Христос. Вы – суть Боги. Вы – сыны Божьи. Стяжайте Дух Святой. Ищите единство с Богом. Кормите душу. Кормите душу Божьей благодатью. Я принес вам хлеб. Не материальный, но духовный. Вы не будете жаждать вовек. Кто этого хлеба поест? Это была просто подсказка. Путь к духовной пище. И в этом состоянии единства, в состоянии накопления, стяжания благодати, постарайтесь пребывать постоянно, чтобы этот мир не засосал вас в себя. Ведь этот мир социальный похож на мясорубку, которая превращает всех в фарш. Мировые войны, мировые кризисы. Мир тонет в грехе. Оставьте этот мир в покое. Спаси себя, и тысячи вокруг тебя спасутся. Стяжи дух мирин, и всех спасешь. Хотите помочь миру? Помогите себе. Станьте счастливыми, пробужденными, божественными, светящимися, счастливыми, любящими. И весь мир прибежит к вам с протянутой рукой. Упадет на колени и скажет: научи, просвети, помоги. Помоги мне также достичь счастья, единства с Богом, душевного мира и покоя. Желаю вам постоянно стяжать Дух Святой.